Ужас перед небытием, оказывается, классно прочищает мозги. Разумеется, Пауан понял посыл, в третий раз умрешь насовсем. А жить он как никогда захотел после клинической смерти, давшей однозначное осознание того, что души бессмертны, но личность у каждой перестает существовать, растворяется в живой силе. Слушаю, Калус, всплывая из раздумий, Гранд-Инквизитор раздраженно принял срочный вызов прямо в рубке шаттла, возвращающегося в ангарный док его служебного звездного разрушителя под названием Законоблюститель. Сэр, менее 5 часов назад в муниципальной лечебнице Джалата засвидетельствован Дев Морган, им исцелено более 10 больных тяжелой степени, доложился агент. Почерк схож с предыдущими его акциями. От экспедиции на Стигион Прайм есть известие, резко сменил тему Тед, кисло скривившись на шибко больную для него тему увечья исцеления, о котором предстоит вскоре докладывать его величеству императору Палпатину, еще УПМ-1203 успевшему связаться по голой потребовать явки к нему во дворец на Карусанте. И слава силе, что владыка не мучился телепатией, а пользовался гиперсвязью, сгинула. Полагаете, за ними стоит ожившая мастер-джедай Люминара Ундули? Агент деликатным тоном задал давно зревший у него вопрос. Или группа из выживших джедаев, скрежетнул зубами Пауан, про себя сетуя, что ситхи, принципиальные индивидуалисты, в их рядах не может быть и речи о таком приеме, как боевая медитация, тем более боевое слияние, особенно с наплевательским отношением к расстояниям, что однозначно доказало очередное появление выдуманного Дева Моргана, ныне проводимого через Джекила. Есть подвижки в направлении ученичества Бриджера у лот-крысы, потребовал смертельно униженный им, реально убитый техническим устройством и словно в насмешку цельно воскрешенной силой. Иронично изящная такая подстава в джедайско-пацифистском стиле, эдакий уничижительный щелчок по носу нерадивого ученика, причем, Зортед даже Йоду не исключал, мало ли зеленый карлик тронулся умом и покраснел, пав в сумерки от ощущения 1000 одновременных смертей джедаев по всей галактике. Ксептоферпил Валлауи и Слотала во времена войн клонов делал несколько заказов охотникам за головами. Исполнители объявлены в тихий розыск. Александр отчитался вышестоящему о недавно найденной ниточке, спровоцированной миллионным ценником за дорогую ему голову по фамилии Калус. Глубоко копнул, зато есть шанс ухватиться за что-то стоящее, реальный шанс, поскольку после публикации книги «Фортуны гильдии охотников за головами» стала более шелковой перед империей Палпатина. «Позвольте уточнить, Гранд-Инквизитор, внедрение Ксиба удалось», – деловито уточнил Калус, по голосу и выражению лица голограммы уже догадываясь, что одна из целей погони не увенчалась успехом. «Провал», – процедил Пауан, которому еще лично отчитываться перед императором, в том числе за так и непроясненную ситуацию с изрыгающим лед мальчишкой и удаленно покровительствующей ему Люминарой Ундули, то ли ставшей призраком силы, то ли как-то возвысившейся в могуществе и продолжившей жить. Калус игранул желваками. Столь тщательно подготовленная операция, грозившаяся стать триумфом его карьеры оперативника ИП, рухнула в черную дыру. По сути, повстанцы спасли своего крота, почти 7 лет кряду сливавшего информацию и ответственного за мириады инцидентов со взрывами, грабежами, саботажем. Вместо показательного суда и казни преступника ЦИБа, фактически отпустили. Еще и 5-летние планы засветили, благо ИП подготовила фальшивку по Лоталу еще до перелета туда агента ИСП-021, но теперь кое-кому предстоит адский аврал. Калус, я снимаю 8-го брата с ловушки у Бриджеров. Переведите кодлу немедля и подготовьте операцию с искалечением Радхи Лианис, нашелся Пауан с провокацией, которую взыскательный владыка одобрит с большой долей вероятности. Служу империи, дежурно выдохнул идейный поборник справедливости, ошарашенный поступившим приказом преднамеренно навредить гражданскому лицу, хуже того, матери героя, чье предупреждение уменьшило вред, понесенный из-за диверсии. Служу империи, оба отключились. Сейчас та тюремная ловушка тоже обречена на провал. Гранд-инквизитор понимал, что просто не успеет прибыть туда вовремя, зато подчиненный агент срочно переведет зэков, чтобы повстанцы не успели воспользоваться сведениями, якобы случайно узнанными ЦИБа, после ареста тех самых бриджеров, внедрившегося в имперскую службу и после вживления кибернетического импланта, умудрившегося отчасти сохранить свою повстанческую личность. Пауан подумал, что лучше сберечь перспективного протеже. Хорошо бы в нынешнем положении держать обученного им юношу при себе и сражаться вдвоем, но более важно, чтобы восьмой брат продолжал служить глазами и ушами, витриной и рычагом влияния за ратидовситхском гадюшнике под названием инквизиторий, слава силе, слишком малочисленным. За 15 лет количество инквизиторов все еще оставалось менее процента от общего числа джедаев на момент отдачи приказа 66. Вы не слышали разговора, отдавая приказ внушением силы, резко махнул рукой гранд-инквизитор, с мрачной злостью думая над тем, как полностью избежать ущерба для себя при неминуемо предстоящем поглощении учебных молний силы Дарт Сидиуса, испускающего и белые, и голубые, и синие, и пурпурные, и фиолетовые, и смешанные, но всегда почти столь же странно ощущаемые и поразительно проникающие разряды, почти как у этого невозможного выкормыша джедаев, пользующегося воскрешенным мастером джедаем Пло Куном светлым приемом под названием электрическое правосудие только не начальной стадии желтого цвета, а нулевой обманкой, похожей на мощь изумрудной версии. Причем, хитроумное испускание при помощи свойств какого-то кайбер-кристалла совсем-совсем не обрадует владыку, ведь этот талантливый ублюдок до сих пор не инквизитор и все еще не пал во тьму, а прямой ущерб от этой повстанческой ячейки перевалил за сотню миллионов кредитов. Но молнии силы – это пустяк в сравнении с неминуемо ожидаемым насильственным чтением памяти. Сидящие в рубке пилоты и офицеры синхронно повторили одинаковым тоном. Мы не слышали разговора. Глава 55. Лечение для себя и других. Очнувшись на той самой койке, к которой хотел привязать Сиба, Эзра скривился от колких болей и мыслей, побудивших спешно найти поводы для оптимизма. Судя по табло со временем, он пребывал без сознания всего около 6 часов, а Канону хватило ума не засовывать его безвольную тушку в сосущую чакру бактокамеру, не пичкать его вредными медикаментами с побочными действиями и вообще не пытаться оказывать вторую помощь. Кавардак в голове успокоил кодекс кредо. Через эмоции к покою и могуществу. Через заблуждение к знанию и власти. Через страсти к здравомыслию и победе. Через хаос к гармонии и вольности. Единая сила в круговороте жизни и смерти. Справившись с болевыми последствиями, шиноби-джедай провел самодиагностику, как смог в условиях, сложившихся после истощения организма. Вспоминать произошедшее совсем не хотелось, а печальные думы о немощи, как в плане чакры, так и в плане силы, невзначай навели Эзру на философские мысли о том, что введенный им термин «внутренняя сила» может оказаться метким попаданием в ту самую единую силу как совокупности внутренней и внешней. И эта многозначность – классная, ведь метафорически и аллегорически жизнь и смерть отождествляются как с добром и злом, так со светом и тьмой, движением и покоем, развитием и увяданием. А еще Эзра подумал, что предпоследняя строчка вмещает в себя предыдущие три, как если бы находилась в центральном треугольнике символа силы. А еще он представил, что первые четыре строчки представляют собой основание пирамиды. Соответственно, в кодексе джедаев тоже 5 строк, однако в кодексе ситхов их 6, что достраивает пирамиду до октаэдра. Очнулся, Эзра, ты в порядке, ничего не нужно, заглянув в медпункт, зачастил вопросами Канан, явно бывший поблизости и мониторивший состояние силой, видимо, подсказавший проявить мудрость и дать пришедшему в себя больному побыть наедине с собой и собраться с мыслями. Серо-голубой взгляд встретился с глубоко синим, живым в сравнении с тем вымораживающим льдом, что проявился на планетоиде в сопровождении командной пары слов. «Жрите, падаль!» Холодная ярость, никакого сравнения с пылающим взором ситха, даже нельзя сказать, что противоположность. Цел, спасибо, и зверски голоден, вымученно улыбнулся благодарный Эзра, по характеру вопросов догадываясь, что капитан с виновато-стыдливой моськой уже консультировался с Галакроном Сатильшан, все больше заменяющим собой его мозги. Бульон, суп-пюре или пожевать чего, заглянула под мужским плечом зеленая личика Геры, искренне переживающая и проявляющая заботу, но старавшаяся быть по-мужски суровой и строгой. Бульон, пожалуйста, как раз приготовила рыбный, ободряюще улыбнулась ему Твиллика и скрылась, про себя гадая, умилится и оттает Сабин или останется упертой бантой. Эзра, Канан вошел внутрь и хотел было присесть, но благодаря силе понял, что сейчас лучше не касаться больного. Спасибо, что в который раз спас меня, сделав над собой некоторое усилие, отдал должное Джарус, зная о всей еще открытой двери, в проеме которой показались Зеп и Сабин. Признание, важно, ты тоже меня спас, чутко нашелся юноша, все-таки довольный словами шефа при всех и тоже искренне выразивший благодарность за то, что его там не бросили. На радость, свершенная с Пауаном в форте Анаксис не вызывала у Эзра никакой рефлексии, которую искал в нем взрослый взгляд, но только один из двух. Где же слезки и мелодраматичные объятия? Задорно хрипнул Зеп и насмешливо хмыкнул на локтевой удар фыркнувший Сабин. «Закажу тебе плаксивую сцену в кантине», — капитан ободрил его обещанием. «Гейрха, шеф-инквизитор сделал из тебя театрала», — притворно ужаснулся Зеп, выразительно показав взглядом на место пониже пряжки ремня. Гладкокожий приятель шерстистого скривился, Ласа туел человека. Сообразить ответ Канан не успел из-за реплики девушки. «Эзра, ты не можешь вылечить сам себя», — полюбопытствовала Сабин, встревая. «Истощение, никакой силы в ближайшие несколько дней», — взгрустнул парень, болезненно улыбнувшись на пикировку пивных приятелей, не успевших перетереть и запить крепленной кашиикской медовухой приключения в форте Анаксис. «Тогда прописываю тебе постельный режим до Лотала», — строго известил капитан, тем самым сообщая, куда они вскоре полетят. Канан правильно решил, что на Корусант с таким Эзраим точно нет ходу, дела можно и по-другому провернуть. У спектров хватало денег, чтобы приобрести высокотехнологичное оборудование и запчасти с доставкой в ближний космос. Заправщиков маячило вдосталь. «Эх, терпи, клещ, и тебя зацепит», — улыбчиво сострил Ласат, внешне не показывавший снедавшего его беспокойства за соседа. Совесть Зеба не призывала вернуть все растущие и растущие долги жизни, на то и команда. Просто Реллиас все чаще и чаще на миссиях чувствовал себя малополезным, обузой или помехой. «Поправляйся, Эзра», — пожелала Сабин, тоже выходя. Как ни крути, этот пацан успел стать дорогим для нее человеком, со всеми его недостатками и закидонами. Да и кодекс чести ее народа не позволял ей безразлично отвернуться от соратника. «Держи хвост трубой, Эзра, да тапот под рукой, ранец под койкой», — заметил внимательный Канан и покинул медпункт, чтобы в узкое помещение проехал чоппер с подносом, распространяющим аппетитные ароматы из плошки с удобной трубочкой. Дроид ничего не пролил, вообще никакого вредительства не учинил. Канан за последние месяцы не раз вспоминал, что Кайлибдюм был печально знаменит в храме тем, что слишком много и часто задавал слишком каверзные и неудобные вопросы. Теперь, спустя половину жизни, он видел в Лотальком мальчишке такого же беспокойного и любопытного, себя, ну, только куда более понятливого, сильного и самостоятельного. Как командир, он не стал вести дознание и вышел, оставив выяснение интересующих подробностей на их общего приятеля, поскольку наконец-то достиг осознания, что помимо сути вопроса важно, кто и когда его задает. «Эзра, колись, как же ты все-таки завалил Гранд Инквизитора?» За всех спектров полюбопытствовал Зеп поверх новенькой елочно-тарельчатой антенны дроида, попытавшегося выехать с пустой посудой. Ну, его поражение стало результатом возведения в степень опломба суммы стереотипности и ротозейства. С умным видом завернул сытый Эзра. Это с Ян имелись проблемы, а на Инён никогда не жаловался. И без того выкачанные лаймовые буркала еще чуток вылезли и моргнули раз, другой, отражая свободный полет мысли через локаторные уши. Просто он ожидаемо выдернул меч из моей руки, а я отправил следом кольцо со струной и удаленно применил шоковую удавку, порождая нужные кривотолки и домыслы, хмуро пояснил шиноби-джедай, слегка согнув в локте правую руку и показав он и гаджет на указательном пальце. Признаки боли парень сдержал. Грых, головастик отчекрыжил голову, ошарашенно прохрипел Ласат. Вогнал в клиническую смерть и исцелил. Вдруг получится перевербовать, поделился юноша своим мотивом, ранее озвученным и Канану. Верхний слой правды. Грх-гы-гы. Вдруг бывает только пук. Серьезно, Эзра, так ты этого Пауана астрономически унизил. Теперь он твой непримиримо смертельный враг, поделился опытом Ласат, прянув ушами на акценте. Ну, и ладно, не на брудершафт же с ним пить, буркнул Эзра, сконфузившись. Действительно, понятливо осклабился Зеп. Ладно, герой, отдыхай на здоровье, милостиво дозволил Ласат и вышел. За ним наконец-то выехал чоппер. Эзра остался один в непривычном помещении. Кое-как облегчившись, он решил воспользоваться возможностью безмятежно отоспаться и выпил две дозы снотворного, едва ли не впервые за полгода доверив себя корабельной семье спектров, а не своему сторожевому клону. Бездельничать особо не получилось. В основном Канан мучил, притаскивая Голокрон, читавший длинные лекции, слава силе, довольно интересные и познавательные, с поучительными примерами из жизни, в достатке накопившимися у Сатель более чем за 3500 лет. Заглядывала Сабин молча поиграть в мерцающие шахматы, иногда в компании с героем Чоппером для неспешного продолжения изучения конструктива гипердрайва. Зеп регулярно передавал Вирт очки и перчатки джойстики для совместных компьютерных игр. В одиночку Эзра много валялся и ворочался, тоскливо пялись на голофото из семейного альбома Бриджеров, восстановленного со старого носителя из дома, который он раньше трусливо избегал. Шиноби Джедай, заимев кучу времени, много о чем думал. Важнейшей темой для размышлений оставался его кодекс кредо. Шлифуя формулировки, Эзра заменил пару спорных слов, отчего общий смысл стал ближе к его мироощущению и пониманию. Через эмоции к умиротворению и могуществу, через заблуждение к знанию и власти, через страсти к здравомыслию и успеху, через хаос к гармонии и вольности, единая сила в круговороте жизни и смерти. Эзра догадывался, что сюда необходимо добавить шестую строчку. Он некоторое время колебался, сомневаясь, начать с эго или завершить вечностью, а может вовсе отойти от шаблонов. В итоге он вымучил таки необходимое и достаточное улучшение. Мышление характеризует существование через эмоции к умиротворению и могуществу, через заблуждение к знанию и власти, через страсти к здравомыслию и успеху, через хаос к гармонии и вольности, единая сила в круговороте жизни и смерти. Все часть сущего. Вот теперь присутствующие здесь ветвления четко обозначены частями одного дерева или рукавами реки. Здесь отсутствует эго, ведь не только ты сам движешься, но и другие тоже, а значит надо продираться через посторонние эмоции, заблуждения, страсти, через их хаос к обоюдной гармонии. Философии теперь хватает, ну, с виду напоминает набор постулатов и догм, однако знаки препинания связывают все это в течение одной фразы, превращая в нечто среднее между кодексами джедаев и ситхов. Но если вспомнить триграммы, использованные кланом Хьюга в своем камон, а также эмблему ордена Дайбинду, то для полноты необходимо 8 строчек, вот только надобно иметь их еще вчера, чтобы правильно расти. Хотя, если уж на то пошло, то восьмой элемент или слагаемое, так сказать, это личность, применяющая данную формулу в качестве кодекса или креда, а может быть это и вовсе начало приложения вектора движения. Ничего другого у Эзры больше не придумывалось для смыслового добавления или толкового изменения, и Шиноби Джедай в итоге успокоился тем, что ноты цветов тоже по 7. Во время полета не один час, ленно валясь на койке медпункта и смакуя ассортимент любимых батончиков, Эзра посвятил раздумьям о символе силы, реально оказавшимся ключом к выдающемуся могуществу. Теоретически у него получалось, что правильная плоская фигура на следующем уровне силы должна переходить в правильную же объемную фигуру. И тут все очевидно из нарисованной развертки. Вдавить центральный треугольник и соединить вершины трех лепестков, тетраэдр. Это должно дать второй скачок в могуществе, обеспечить рост, схожий с открытием Кьюман после Каймон. А вот следующие два правильных многогранника вызывали у Эзры серьезные вопросы. У октаэдра 6 вершин, дюжина ребер, 8 граней. У куба или гексаэдра 8 вершин, дюжина ребер, 6 граней. Кепки Гинка и клана Юки шифрует в себе те же цифры. Дюжина зеркал нижнего ряда, 8 зеркал второго ряда, 6-угольная крышка. Но с чем соотнести? Хотя прямоугольная форма ледяных зеркал как бы намекает на куб, а еще буквально кричит, что вверху уместно вовсе не зеркало, а фуиндзюцу в виде кристалла льда шестеричной симметрии. Возвращаясь к формам, идеальным фигурным построением казался гексаэдр, вписанный в сферу, описанную октаэдром, но увы и ах, проверить сие пока никак от слова совсем. Помимо умственного труда Шиноби Джедай, преодолевая болезненную немощь, активно развивал кисти рук, на скорость складывая как двуручные, так и одноручные печати, причем, старательно заморачиваясь делать правой и левой руками разные последовательности. По ходу Эзра вспоминал бытность Хаку, конкретно упражнение забузы как мечника. Владение мечом требовало отличного развития рук. Пальцы очень быстро заныли, а в голову все настойчивее рвалась мысль «пофилонить». Эзра прогнал крамолу. Бездельники существуют без пользы себе или окружающим. Юноша занимался упражнениями для кистей до тех пор, пока дрожащие руки не рухнули на одеяло. Передохнув, настойчивый и целеустремленный Шиноби Джедай принялся за разработанные ниндзя упражнения для ног. Спустя несколько скучных дней в конце перелива в синего тоннеля наконец-то возник Лотал. Родина, милая родина, сидя в ховеркресле, расплылся в счастливой улыбке Эзра, бережно относясь к Зебу и Канану, лишившихся родины, Бгири и Сабин, вынужденно сбежавших со своей родины. Не прошло и года, как Эзра стал считать призрак домом. «Где приземлимся?» – задала вопрос пилот, никому конкретно не обращаясь. Умная Твилика на 99% знала координаты места приземления, просто мудро потакала мужчинам и поддерживала снулый авторитет капитана. «Можно по соседству с Джаем?» – вопросительно предложил Эзра, которого тянуло посетить северные территории, но увидеть друга хотелось больше. «Конечно, Эзра, но позже», – мягко завернул Канан вместо колкости, еще осенью обязательно вылетевший бы из его уст. А сейчас эту мысль заместила зибовская идея провести с безусыми ребятами просветительскую и совсем не джедайскую беседу о том, что с девушками надо брать инициативу в свои руки, иначе поцелуев и секса с ними можно ждать до морковки на заговенье. Им надо подготовиться, и нам надо починиться, потому в пит-стоп старого Джо. Кстати, и лот-кот тамошний заждался друга, держа серьезное лицо, напомнил Канан об учебе. Вот только не надо таких друзей тащить в корабль, еще раз предупреждаю, строго произнесла Гера. Чайный гриб и лук с укропом и салатом я, так и быть, терплю, но никаких кошек, попугаев, рыбок, змей, жуков, банты хаттов на борту. Круто, сегодня же сделаю на камбузе растительные обои с капельным поливом, наигранно обрадовался Эзра, за время Лешки заразившись идеей от шикарных ресторанов Карусанта, где видел клевые стены из падающей воды и живых растений. Подумывавшая о птичке Сабин скромно улыбнулась, а Канан с Зебом хохотнули. Гера поджала губы, хотя за все время ни разу не заметила преснопамятных кашиикских змей, потому предъявить в упрек некого. Она не была бы столь сговорчивой, знай, что Эзра накупил семян сотен сортов съедобных цветов, выведенных агрокорпусом ордена джедаев и годных в пищу целиком, от корней до стеблей, листьев, цветов, ягод. Твилика слишком болезненно и упорно боролась с отцом за мужской вид деятельности, чтобы предаваться женским занятиям и соблазнам. Дневной прилет в контину Джотала ознаменовался отсутствием других клиентов и предложением сделать общие голофото в семейный альбом спектров, очень удачно и улыбчиво получилось. И портрет хозяина заведения хорошо вышел. Увы, Эзра на этой стоянке не смог даже начать реализовывать план покорения Сабин через стенное панно из пестрых цветов, потому что владелица корабля приняла превентивные меры. Канан привлек обоих к работе по модификации запасного гипердоева призрака, а также запрягал падавана силовой ковкой на благо ремонтируемого дроидами фантома. А все три ночи у старого Джо Шиноби джедай, помимо одного важного дела, активно восстанавливал свою форму после пережитого истощения, так что так и эдак было не до камбуза, поручать делать который клоном – пошлость. Собственно, важное дело – это попытка очеловечивания дроида. Чоппер не ныл и не зудел, выпрашивая электросиловой массаж, а вел себя вполне прилично и услужливо, терпеливо дожидаясь следующего сеанса терапии. Дождался. А как же иначе? Шиноби-джедай капитально продвинулся по теме молнии именно в ходе занятий с дроидом. Например, впервые получил между пальцев дугу желтого цвета. Чистая сила без чакры наносила урон без фатальных последствий. Натуральная молния силы требовала невероятного контроля и напряжения. Эзре было куда как проще сменить природное свойство у чакры. Тот изумрудный цвет получался при сочетании желтой силы приема с обычной голубой чакрой или райтандзюцу. Само по себе райтандзюцу в сочетании с неоформленной синей силой делало разряды бело-сине-голубых оттенков. Преобладание ян-компоненты в сердце чакры окрашивало молнию силы в красные тона, что наиболее губительно сказывалось на применяющем, наносило меньше вреда живой цели и больше вещам. Белый оттенок получался минимум двумя способами – повышением накала и равновесным сочетанием эмоций. Чоппер, кстати, торчал именно от более-менее простого и доступного Эзре сочетания райтандзюцу и силы по золотой пропорции. Что делали эти маленькие и слаботочные разряды сине-голубого оттенка с цифровым мозгом? Эзра не понимал, однако слечил, воздействие сильно напоминало нервную деятельность майнаков и каменных клещей, силиконовой формы жизни. Занятия с дроидом помогали шиноби-джедаю развивать молнии и делать их более проникающими. Разумеется, на первом месте стояли занятия силой у Галакрона, помогавшего падаванам углубленно изучать и практиковать два базовых приема из аспекта контроля. Альтус-сапор увеличивает фокусировку на силе, служа фундаментом всех приемов, в развитии разделяется на маскировку и фазирование. Курата Салва необходим для поддержки здоровья и долголетия, является первичным для исцеления силы, в комбинации с предыдущим приемом образует основу Альчика. Реально, осознание и освоение юнлинговских основ значимо помогло Эзре во владении силой как таковой и четырьмя рыцарскими приемами, уже вовсю им практикуемыми благодаря скоростному восприятию посредством телеметрии. Но одно дело слепо повторять, и совсем другое – понимать и развивать. Для Эзры на данный момент самое главное заключалось в том, что Альтус Сапарикурата Салва жизненно необходимы ему после пережитого истощения, а для Канана важно было освежить память, что помогло ему переосмыслить преподанные в храме материалы и вникнуть глубже в суть детских уроков, познать базовые приемы на мастерском уровне. Означенное время в Джотеле быстро пролетело, пора было выполнять задание. Чоппер, Сабин и Зеп на отремонтированном фантоме отстыковались близко Тала. Отправились в миссию для ледоруба. Установить шпионские жучки и программы в центре управления городским космопортом. Гера на сверхзвуковой скорости домчала Канана, Эзру и прихваченного Джея до окраин Силаттила, где имелась нужда в лекаре. Само по себе поселение размещалось внутри стоящих впритык лотельских скал клыков, напоминая экзотическую крепость с несколькими уровнями поясов окон бойниц, и улей разумных насекомых, киликов, быть может, на самом деле и создавших этот замок посереть весьма плодородной долины, но их цивилизацию, по статьям в Галаните сектор Альдеран, уничтожили сами небожители, галактические предтечи. И действительно, очень похожие картинки из заповедных замковых земель Альдерана. Кем бы ни было возведено каменное сооружение Силаттила, ныне тут обособленно жила малотысячная община лотелитов, таких же смуглых, как лотелианцы, только рыжекореглазых с темно-красными волосами. Основная статья их экспорта – синие и желтые сорта лот-арбузов. Лотельские виды хлопчатника, пшеницы, яблок, бобовых и прочих выращивали для себя. Также разводили нерфов и кур, а вот вместо медлительных банд пользовались стройными и быстроногими лошадьми, тягловыми и скаковыми. В Силаттиле имелась своя шахта к неоскудевающим рудникам, дававшим общине ресурсы для обмена на некоторые технические изделия, а ныне ставшим предметом интереса имперской Price Mining, пока еще не оборзевшей для сживания с места целого городка, но вроде как серьезно нацеливающейся отжать ресурсы. Как вам яркий пример заложников собственных решений, поинтересовался Дев Морган. Раз создав вместе Доппельгангера на базе Галакрона, дальше Сатель могла сама поддерживать прием много часов кряду, до исчерпания силы, что ей перелилась от всех трех участников слияния силы, или до подновления. На спидерах было бы быстрее, ответил Джай, вместе со всеми топавшей по тропинке между ползучими лозами с желтыми и синими цветами будущих арбузов. Зато какие панорамы и ароматы вокруг. Восхищенно не согласился Эзра, в отличие от друга, уставший от тесного корабельного быта и наслаждающийся обычной прогулкой и красотами родного мира. За 4 часа пешкодрова приездца до опупения, сознанием заметил чуть более рослый юноша, не понимающий всего смысла ходьбы на такие дистанции. Объяснение с нелюбовью местных к технике какое-то невразумительное, как он счел. С течением времени будет все сложнее поддерживать легенду с Девом Морганом, важным тоном сказал Канан, лениво, но без шарканья переставлявший свои ходули позади парней. До соединения с другими повстанцами надо как-то разрешить этот вопрос, зудел тот, кто сам инициировал сей марш-бросок с канистрами бакты за спиной. Фулцрум переводится как точка опоры или средство достижения цели. Он прямо сейчас уже решает этот вопрос. Есть Дев на самом деле или нет, повстанческое движение вместо одного крутого гарантированно получает 3 врачевателей силы. При использовании активированной бакты даже ты, Канан, со временем справишься с исцелением коллег, убежденно высказался Эзра, дышащий полной грудью и радующийся погожему дню. Груз за спиной его не смущал никак, допустим, но это не отменяет детализации решения, произнес Канан, плетясь замыкающим и разделяя желание Джей оседлать гравицикл. Мужчина был равнодушен к природе, особенно к провинциальным и сельским видам, как в долине. Ну, на самом деле решение здесь единственное, фигура противника срубает эту креатуру с доски, посерьезнел Эзра, не видевший иного развития ситуации. Чем тупее угол зрения, тем шире кругозор. Так и здесь, Эзра, тонко и лукаво улыбнулся Дев Морган, единственный налегке. Но ведь это разные понятия, их же нельзя сравнивать, вслух недопонял Джай, догадываясь уже, что весь их путь окажется посвящен обучающей беседе. Верно, Джастин. Или все-таки Джай, Джай, твердо ответил юноша, похоронивший Джастина Коллинза на ферме. поправил лямку и пнул дорожный камешек ботинком, к слову, стоящим дороже всего гардероба на момент зимнего поступления в Лотельскую академию для юных имперцев. Сделал вывод, Эзра, повернув голову, обратился Галакрон к попутчику, очень неуютно себя ощущающему рядом с собственной личиной, походя поучающий. Вроде бы, Дев Морган, это вымышленный персонаж, а враг настоящий, потому нужны разные подходы, произнес Эзра, не став спешить с изложением своей тупости зрения. Правильно, Эзра, Фолкрам тоже вымышленный персонаж, его польза очевидна. Ау, Эзра поскреб тыковку, напомнив позади идущему о привычке Зеба. Джай, а ты что думаешь по данной теме? Галакрон включил его в беседу. Ну, лучше лечить в открытую, подумав, коротко сформулировал Джай, шедший с другого боку от кажущейся настоящей, а на самом деле иллюзорной фигуры. Ему тоже было не по себе от нахождения рядом с такой вот сатель, у которой даже голос сейчас был как у Дева Моргана. Верно, Джай. Однако вы уже стали заложниками ранее принятых решений. Кнан, какие ты усматриваешь крайности? Отказ от исцеления и посвящения им жизни, лаконично ответил Падаван, первый из трех. Хорошо, давайте теперь каждый подумает и предложит по три варианта неповторяющейся дальнейшей судьбы Дева Моргана, потом дополним список и рассмотрим по пунктам, произнес Галакрон, сумев подобрать под текущую задачу оптимальный тон и внешний образ. Подумать как следует не дала сабельная кошка, от саблезубых родственниц лотельская разновидность отличалась наличием саблевидного рога во лбу и с сине-черным окрасом меха. Острейшие зубы с легкостью кроили черепа лот кроликов, посягавших на урожай, а рог когда-то служил защитой и атакой на лот волков, практически истребленных. Эти большие кошки поддавались приручению и дрессуре, некоторые фермеры Лотала держат их в качестве сторожей и охотников на грызунов и воров вместо пёсьих. Джай, не зевай, предостерёг Кнан, вопросительный знак, глык. Юноша вздрогнул и замер, янтарные глаза сошлись на кончике нацеленного на него мечевидного острия. Большая кошка с самого парня размером выскочила из тени бугра и утробно рыкнула, хвост с кисточкой подрагивал из стороны в сторону. Показываю контроль животных, вы повторяете, первым Эзра, потом Джай, нарочито спокойным голосом произнес Кнан с вытянутой рукой, помогающей ему направлять силовое воздействие. Без слияния, ребята, мягко заметил Галакрон. Честный прием один на один, зачет, 100 метров верховой езды. Ага, сосредоточьтесь, падаваны. Контроль ощущения, изменения, напомнил порядок Кнан, тщательно готовившийся к уроку вместо своих прежних импровизаций. Дальше Джарус принялся пояснять нюансы, сдавая свой собственный зачет Сатильшан. Эзра даже кое-что новенькое услышал, чего не говорилось в Джотеле при попытке подружиться с полевой рысью из семейства лот кошачьих. Для Джея все внове, домашний скот и без того дружелюбен к людям, тем более к тем, кто исцелением силы снимает всякую боль и хвори. Синие очи относительно легко подружились. По натуре дружелюбный и открытый Келл за компанию в итоге тоже справился со своими внутренними страхами, чтобы сабельная кошка позволила ему оседлать себя и чесать за ушком. Конечно, катались без лишнего груза за спинами, пешему урок продолжительного телекинеза. После криволинейных поездок эту самую мимоходом разбуженную ночную хищницу из двоих парней лишь Эзра кое-как убедил отойти, удалив шрамы со шкурой и подлечив клыки, лишь Кнан смог силой отправить кису спокойно досыпать на прежнем месте. Когда ребята обсудили новый опыт и получили обстоятельные консультации, то касательно предыдущего задания первым спросили Джея, разоблачить обман, оставить, как есть, сымитировать несчастный случай со смертельным исходом. Следующим, к кому обратился Галакрон, оказался Кнан, натренироваться до парного слияния с удаленным воздействием, уйти в тень, сменив тактику на помощь от невидимки. Прекратить эту деятельность без объяснения причин, найти еще одного восприимчивого к силе и обучить на эту роль, ограничиться повстанцами и мистифицировать процесс исцеления, добавил Эзра пару своих, ну, и плюс устранение. Теперь, падаваны, выдвигайте свои идеи быстро, без раздумий, любые, даже кажущиеся вам негодными или абсурдными. Сатиль Дев продолжила мозговой штурм. В ходе идейных набросков мелькало и клонирование, и разделенный кайбер-кристалл, и раскрытие наличия джедайского галакрона, и обрежение дроида, и прочие высосанные из пальца предложения. Эзра сумел не выдать себя мыслями и чувствами, выказав интерес к кое-какому обсуждению и выудив полезные знания. Высказанный Кананом пункт с кайбер-кристаллом выглядел достаточно перспективным, чтобы Голокрон кое-что рассказала. Самым известным кайбер-кристаллом являлся уникальный артефакт под названием «Исцеляющий камень огня», друза полупрозрачных золотых кристаллов с пурпурным свечением внутри каждого отростка. Строго охранялся в храме джедаев. Круг целителей ордена джедаев мог с его помощью воскрешать погибших не более суток назад. Есть ультима жемчужины с планеты Дак, более известной как Мон Каламари. Эти кайбер-кристаллы в основном используются в световых мечах, помогают исцелять и наносить бережные удары по плоти во время жестких тренировок. Камни каша с планеты Цирия великолепно очищают сознание, позволяя сосредоточиться на конкретной задаче. Медитационные кристаллы со священной планеты Тайтан помимо такой же способности помогают джедаю устанавливать более тесную связь с единой силой и сберегать энергию во время затяжных боев. Помимо кайбер-кристаллов, круг целителей испокон веков использовал при лечении такой инструмент, как относительно обычные кристаллы, врашит из кашейка, что Эзри показалось логичным. В Ордене джедаев знали про особенность чувствования кристаллов одной грибницы с корней одного дерева, от общего количества до местонахождения каждого. Напрашивается вопрос одновременного использования ультима жемчужины и врашита, это возможно. Подбор такой пары сугубо индивидуален. Необходимо контролировать синхронность работы, что отвлекает от лечения силы, зачастую тем самым нивелируется весь позитивный эффект от использования камней, гармонизация их взаимного влияния требует усилий и времени. В круге целителей при коллективном труде всегда распределяли врашит, ультима жемчужину, медитационный кристалл. Шиноби джедай догадывался, куда клонит ушлый Голокрон. Подтекст первого дна, проброс связи к лот-крысе, типа бывший наставник из числа низкорослых метаморфов да еще джедай, годы прозябавший в захолустном мире. Натянуть крысу на кошку, чем сила не шутит. Второе дно, легализация текущего проекта Шиноби джедая по удаленному управлению разбавленной водой бактой посредством частей одного кайбер-кристалла. Совмещение со знаниями Голокрона могло дать скорый и впечатляющий результат. Например, лазутчику будет достаточно бросить камешек в резервуар с отработанной бактой, полной чакры сотен пациентов, чтобы оттуда появился голем Дев Морган и стал исцелять коллег. Третье дно – признание умения создавать материальных дубликатов из внутренней силы. Чем же плоха идея с вымышленным мастером-джедаем? Избирательностью области применения его навыков удаленного оперирования – это обстоятельство не выдерживает критики. Сатиль Шан специально потакала падаванам, давая им запутаться в паутине собственной лжи в качестве урока по кристальной честности джедаев. Причем, факт наличия Голокрона следовало всячески скрывать по той простой причине, что Империя приоритетно приложит все силы для его уничтожения. Надеюсь, падаваны, вы осознали необходимость бытия честным. Честным с самим собой, честным с окружающими, честным с миром. Ложь во благо остается обманом. Вставший на кривую дорожку обмана идет прямиком на темную сторону силы. Легкий выбор – это обманчивый соблазн. Сиюминутная выгода всегда в ущерб будущему. Нравоучительно вещал Голокрон в кажущемся материальном облике Дева Моргана. «Иногда без обмана не обойтись, не выжить или не спасти», — изрек Канан, прекрасно помня, как Дипабиллаба попыталась прямо и грубо обмануть его, отправляя падавана в лес, когда клоны приступили к исполнению приказа 66. «Я понимаю, что избежать таких ситуаций помогают подготовка и жизненный опыт джедая, но того и другого зачастую не хватает. По крайней мере, мне...» Честно признался мужчина, находясь в компании безусых юношей. Канан не прогадал, осторожная телепатия по отношению к стесняющемуся джаю показала рост уважения с его стороны, в том числе за такую вот откровенность в признании своих слабостей, признак высокого доверия.